Место его заступил прежний посадник Федор Данилович. Вскоре после этого Лука Варфоломеич, как видно, сын умершего посадника, против воли Новгорода, не взявши благословения ни у митрополита, ни у владыки, собравши бродячих холопий, пошел за Волок на Двину, поставил городок Орлец и, набравши ямчан, опустошил всю землю Заволоцкую по Двине, взял все погосты на щит, потом, отпустивши сына своего Аницифора на Вагу, выехал воевать только с 200 человек и был убит заволочанами. Смотрите «Наши истории», том 1, примечание 317. Когда пришла в Новгород весть о смерти Луки, то черные люди встали на какого-то Андрюшку, да на посадника Федора Даниловича, пограбили их дома и села, обвиняя их в убийстве Луки. Федор и Андрюшка убежали в Копорье и сидели там всю зиму до Великого Поста, когда возвратился с Ваги Оницифор и стал бить на них челом Новгороду. «Федор и Андрюшка заслали убить моего отца», — говорил он. Владыка и Новгород послали архимандрита с боярами в Копорье привести оттуда обвиненных. Федор и Андрей приехали и объявили: «Не думали мы на брата своего Луку, чтоб его убить, не засылали на него». Тогда Аницифор вместе с Матвеем собрали вече у святой Софии, а Федор и Андрей собрали другое вече на Ярославовом дворе. Под 1340 годом упоминается Матвей Варфоломеич, посланный в Торжок действовать там против великого князя. Отчество показывает, как будто бы он был дядя Аницифору. Аницифор и Матвей послали было на это вече владыку, но, не дождавшись его возвращения, ударили на Ярослава в двор, были разбиты. Матвей Коска с сыном попались в руки врагов, а Аницифор убежал с своими пособниками. Это случилось утром, а после обеда вооружился весь город, разделившись на две стороны. Однако владыка Василий с великокняжеским наместником Борисом помирили граждан. «Крест был возвеличен, а дьявол посрамлен», — говорит летописец. После этого, как видно, посадником был избран Евстафий Дворянинец. Но в 1345 году он был лишен посадничества, которое было отдано упомянутому выше Матвею Варфоломеичу, по всем вероятностям дяде Аницифорову, сыну покойного посадника Варфоломея. «Божию благодатью, — говорит летописец, — не было лиха между ними», то есть между старым и новым посадником. Потом, как видно, Матвей опять скоро был свергнут и замещен дворянинцем, по смерти которого, видим, в 1348 году посадником опять Федора Даниловича. В 1350 году Федор Данилович был свергнут, и посадничество отдано известному Аницифору Лукиничу. Но этим дело не кончилось. Скоро Федора выгнали с тремя братьями, пограбили дома их и всю Прусскую улицу. Изгнанники отправились сперва в Псков, а потом в Копорье. В остальных княжествах происходили волнения другого рода. В Твери до 1346 года княжил Константин Михайлович. Стремясь, подобно всем князьям, усилить себя насчет родичей, он начал теснить вдову брата своего Александра Анастасию и сына его Всеволода Александровича, князя Холмского, силою захватывал бояр и слуг их. Всеволод не мог сносить этих притеснений и ушел в Москву к Симеону. Потом, в том же 1346 году, и Константин, и Всеволод поехали в Орду, где Константин умер, а Всеволод выхлопотал у хана ярлык на княжение, несмотря на то, что у него оставался еще дядя, Василий Михайлович, князь Кашинский. Последний, услыхав о братней смерти, спешил также в Орду, но, зная, что туда незачем ездить с пустыми руками, взял дань с племянниковой холмской волости и отправился. Всеволод, узнавший о поступке дяди и о поездке его в Орду, выехал оттуда к нему навстречу вместе с ханским послом и ограбил его, вследствие чего Василий должен был возвратиться в свою отчину Кашин. Понятно, что вражда между дядей и племянником не кончилась этим, а только началась. «Была между ними ссора», — говорит летописец, — «а людям тверским тягость, и многие люди тверские от такого нестроения разошлись. Вражда была сильная между князьями, чуть-чуть не дошло до кровопролития». Однако любопытно, что кровопролития не было. Не любили его северные князья. Старались кончить дело какими-нибудь другими средствами. В 1349 году епископу Федору удалось помирить князей. Всеволод уступил Тверь дяде, и оба укрепились между собою крестным целованием, поклялись жить в совете и единстве. И вот когда узнали, что князья помирились, то пошли к ним отовсюду люди в города их и волости. Народонаселение умножилось, и все тверичи сильно радовались. Но радовались они недолго. Только что Василий получил ярлык из Орды, как начал опять сердиться на племянника, припоминая, как тот ограбил его на дороге в Орду. Средства к угнетению племянника употреблены были и Василием те же самые, какие прежде употреблял Константин. Он стал притеснять бояр и слуг холмского князя. Но подобные явления происходили не в одном Тверском княжестве. Мы видели, что рязанский князь Иван Иванович Каратопол убил родственника своего, Александра Михайловича Пронского. В 1342 году сын убитого Александра Ярослав выхлопотал себе ярлык и выгнал самого Каратопола из Переяславля Рязанского. Потом встречаем известие, что Каратопол был убит неизвестно где, кем и как, а под 1344 годом упоминается о смерти Ярослава Пронского. Под 1349 годом упоминается о смерти рязанского князя Василия Александровича, как видно, брата Ярославова, после чего видим в Рязани князем знаменитого Олега Иоанновича.